Глава 37. На обдуваемой вялым ветерком набережной Фонтанки было чуть оживленнее, чем на прогретых ярким солнцем улицах, где от толстостенных домов несло жаром, словно от протопленной русской печки. «Вот как бы сейчас!» — вяло переговаривались друг с другом разносчики пирогов. «А то товар тухнет! Лучше б не холодка, а крепкого дождика, да так, чтоб...» «До костей пробрало!» — мечтал сбитенщик, булькая полным термосом теплого сбитня за плечами. «Ежели народишко обмокнет как следует, да ветром продуется, то мой сбитень в одну минуту разойдется». «Да уж пропала сегодня наша торговляшка! Ни копеечки не заработаем, один убыток! Эй, малец, хочешь пирожка?» — обратился к Тимошке куголицый пирожник в растоптанных лаптях. «Даром отдам!» «Благодарствуй, дяденька!» — отказался мальчик. — Кусок в горло не лезет. — Лучше скажи, не видал ли тут бабушку с птицей на голове? — Да Сефею-то! — Она туда побегла! — мужик небрежно ткнул пальцем куда-то под мост. — Туда так туда! Тимка, не раздумывая, потрусил в указанном направлении, но скоро возле одного из спусков к воде заметил какое-то странное существо с квадратной головой. — Что за скалопендра? — припомнил он любимое словечко своей сельской подружки Любки и скользнул поближе к диковинному созданию. Вблизи стало понятно, что чудовищем оказался обыкновенный человек небольшого роста с квадратной лоханкой на голове. — Сумасшедший! — сделал вывод Тимошка, наблюдая за необъяснимыми действиями незнакомца. Тот старательно привязывал к своей ноге толстую веревку. Ну, точно, сумасшедший! Тимка вытянул шею в поисках прохожих. Вдруг больной нападет на него или чего еще вытворит? Кто знает, какие мысли у человека в голове, когда на нее надето железное корыто. Но все прохожие, как сговорившись, исчезли из виду. Даже мужики с лотками переместились в тенистый парк неподалеку. И оттуда лениво зазывали покупателей. — Пироги! Кому горячие пироги? И вот сбитень-сбитенек, подходи к паренек! «Услышь, если заорать погромче!» — решил Тимошка. Он успокоенно облокотился о парапет и уставился на чудака в железной лохане. Тот еще немного повозился с веревкой, покрепче прилаживая петлю на щиколотке, скинул лохань с макушки, поднял голову, и Тимка с удивлением узнал недавнего погорельца. «Кока! И вот!» — обрадовался Тимке паренек. «Давно не виделись! Я гляжу, с тебя шкуру не спустили, а ты боишься!» «Не спустили!» — махнул рукой Кока. «Так были счастливы, увидевши меня живым, что только тумаков навешали, а тумак — это мне как пряник съесть. Я вот, видишь, решил испытать подводный костюм для хождения по дну». Он показал на свою амуницию. «Ты читал книжку французского писателя Жюля Верна про подводную лодку Наутилус?» «Нет», — помотал головой Тимка. «Я изучаю господина Брэма про животных Африки». «Фу! Это ерунда!» — презрительно сморщил нос Кока. «Настоящие мужчины должны думать о приключениях и изобретениях, а не о зверюшках в Африке. В книжке господина Жюля Верна рассказывается, как капитан Немо построил подводный корабль и плавал под водой, собирая сокровища затонувших кораблей. Ты представляешь, сколько в океанских пучинах богатства утоплено? Тьма тьмущая! Целые груды золота! Он широко развел руки в стороны и продемонстрировал Тимке, какие, по его мнению, клады валяются на дне морском, где ни попадя. Чтоб ходить по дну, как посуху, моряки надевали специальные костюмы для подводного плавания, иначе вздохнуться недолго. Кока деловито постучал костяшками пальцев по лохани, и она гулко отзвала жестяным звуком. «Гляди! Как ловко я выдумал кухаркину лоханку на голову приспособить, в точности, как на картинке в книге. Засуну туда голову и буду, как в колоколе, спокойно дышать под водой». Тимка подумал, что в Кокиных словах определенно есть резон, и поинтересовался. «А веревка зачем?» «Как зачем? Чтобы в случае опасности меня вытаскивать. Иди, держи конец». Вообще-то я должен был испытывать подводный костюм с своим другом Волькой Никитином, но его учитель заставил пропись писать. Представляешь, кошмар! Летом прописи. Он закатил глаза изображая крайнюю степень ужаса, сокрушенно вздохнул и протянул Тимофею веревку. — Помогай. — Намотай конец на руку покрепче, чтоб я не выскользнул. А то, знаешь, — он замялся, — я плаваю не очень-то хорошо. Тимошка подумал, что ему надо бы поспешить домой. Вдруг без него прибыл гонец от князей Изерских с известием об отце. Но Кока с такой надеждой глядел в его глаза, что Тимошка заколебался. — Ладно, только быстро. Окунись разок и сразу обратно, а то меня дома ждут. Кока не стал раздумывать. Он мигом скинул рубаху, водрузил наглую ведерко и прямо как был в легких парусиновых брючках, бултыхнулся в темную воду фонтанки, кое-где покрытую зеленой ряской. Раздался звучный шлепок волн, вода выплеснулась на низкий парапет, а тяжелый Кока словно топор пошел ко дну. «Держись!» — едва успел выкрикнуть Тимошка, когда веревка, намотанная на его запястье, натянулась, и он ласточкой спикировал вслед за приятелем. Теплая вода мигом наполнила штаны и запузырила рубашку. Тимка встряхнул головой и стал поспешно разматывать веревку с руки, чтобы не утонуть вместе с Кокой. Плавал он хорошо, да и речка, судя по всему, была не самая глубокая. Но Кока из воды не показывался, и Тимошка, набрав полный легкий воздух, нырнул вниз, стараясь не стукнуться головой о гранитную набережную. Разглядеть, что ли, через мутную воду было трудновато, но Коку Тимку увидел сразу. Он, как часовой на посту, стоял столбом на дне во весь рост и чуть покачивался из стороны в сторону. — Что делать? Закричать? Не успеют на помощь! С полохами мелькали мысли в Тимкином мозгу. Он еще раз глубоко вздохнул и опустился на дно к Кокиным ногам. Так и есть. Веревка запуталась за лежащий на дне старый фонарный столб. Ножа нет, а отвязать не получится. Что делать? Тимка принялся изо всех сил дергать веревку. Не получается. Он еще раз вынырнул, выкрикнул «Помогите!» и снова погрузился во взбаламученную донную грязь. Не могу. — Это конец, — подумал он, когда внезапно почувствовал, что в его волосы накрепко вцепились Кокины пальцы. Он отчаянно дернул ногами, пытаясь выбраться из воды. Воздуха уж не хватало, в ушах зазвенело. Мальчик заколотил руками по воде и вдруг ощутил, что его тянет вверх неведомая сила. — Прими, парня! — раздался мужской крик, и чьи-то руки подхватили Тимку. Через секунду из воды показались две головы. — Кокина! Еще одна мужская. Тимошка глянул на спасителя и обмер. Прямо на него плыл похудевший и поседевший, но родной и любимый доктор Макеев. — Дядя Петя! — срывая голос, завопил Тимка. — Дядя Петя! — он захлебнулся от чувств, чуть не заплакал. Доктор мельком посмотрел на него, отодвинул в сторону, словно чужого, и положил на набережную бесчувственное тело неудавшегося подводника. — Подожди! Коротко бросил он Тимке, перевернул Коку лицом вниз через колено и принялся ритмично нажимать ему на спину. — Дыши, дыши, дыши! Кока закашлялся, изо рта у него потекла вода. — Отлично! — обрадовался доктор. — Значит, будет жить. — Надо отвезти спасенного ребенка домой. Обратился он к извозчику и только после этого обнял Тимошку, с которого ручьями стекала вода. — Как же я истосковался по тебе, мой дорогой мальчик! Тимка изо всей силы обнял доктора, всем телом прильнул к его мокрой груди, не в силах сказать ни слова. — Полно, полно, Тимофеюшка! — гладил подрагивающие мальчишеские лопатки Пётр Сергеевич. — Все закончилось. Я с тобой обещаю, больше мы никогда не расстанемся. Он легко поднял Тимошку и высадил в экипаж рядом с обмякшим Кокой. Тот повел на друга мутным глазом, его звучно вырвало черной водой с коричневой ряской. — Езжай, голубчик, за испорченную коляску заплачу особо, — сказал извозчику Петр Сергеевич, и коляска немедленно тронулась, везя экспериментатора Коку к родителям на очередную расправу. Весь вечер Тимка не мог оторваться от доктора Макеева, чем тот не занимался. Даже когда Петр Сергеевич купался в ванне, Тимка ежеминутно подходил к двери ванны и прислушивался, слышно ли там плеск, как будто Петр Сергеевич мог смыться в отверстие для слива воды. Да он и сам еще не просох, как следует после купания в фонтанке. Когда оба они, мокрые до нитки, возникли на пороге квартиры Арефьевых, Нина Павловна чуть в обморок не упала. Тимошка вспомнил, как она всплеснула руками, засмеялась и заплакала одновременно, и довольно улыбнулся. Хорошо, когда все дома. Это счастье, что он не успел уехать в Поволжье на поиски дяди Пети. Спасибо Досифее Никандровне за выволочку, не дала сорваться с места, а то не видать ему доктора, как своих ушей. Он бы в поисках Петра Сергеевича по деревням бродил, а доктор Макеев лечил больных в столичном Петербурге. Зиночка неслышно подошла сзади и дернула его за рукав. — Завтра домой уедете? — Не знаю, наверное, — пожал плечами Тимошка, — как дядя Петя решит. А про себя подумал, что, может быть, имеет смысл намекнуть дяде Пете про петербургский зверинец, в котором живут полосатые лошади, настоящий жираф из далекой Африки. Он посмотрел на Зиночку и, к своему удивлению, заметил, что слова об отъезде ее не обрадовали. Она жалко улыбнулась и часто-часто заморгала пушистыми ресницами. — Ну и уезжай! — Зин, не расстраивайся, я буду часто приезжать в гости, — примирительно сказал Тимка. — Куда без вас с Танечкой? Вы мне ближе родных. Зиночка поднялась на цыпочки, неловко чмокнула его в щеку и резко отшатнулся. — Ты ничего плохого не поминай. — Не сомневайся. — Дети, за стол! Из дверей гостиной вышла Нина Павловна. Такая нарядная, что у Тимошки от ее вида даже дух захватило. У нас сегодня праздничный ужин. Обеденный стол ломился от всяких яств. Посредине его красовалось блюдо жареной рыбы, обложенной дольками лимона. Дымилась посыпанная укропом молодая отварная картошка, а рядом с ней посверкивали глянцевыми боками пирожки с подсоленным творогом и капустой, томленый со сливочным маслом. Тимошка почувствовал, что мог бы съесть все это один, без помощников. — Какая красота! — восхищенно сказал подошедший Петр Сергеевич, и Тимошка немедленно вцепил свою руку. — Я сяду рядом с тобой. Когда все отдали долг мастерству кухарки и поблагодарили Нину Павловну за чудесный ужин, Юрий Львович отложил салфетку, устроился в кресле с чашкой кофе и потребовал от доктора Макеева подробного отчета. — Ты понимаешь, Петя, произошло нечто странное, — заявил он. — Я ежедневно запрашивал о тебе госпиталь и департамент здравоохранения. Высылал в Поволжье частного сыщика, но никто, решительно никто не мог тебя отыскать. Ты просто обязан поведать нам о своих приключениях. — Обязан, так обязан. — поправил пенсне Петр Сергеевич и, как маленького, посадил Тимошку к себе на колени. — Слушайте, все по порядку.